Глава 23. Парад. Минул октябрь. Немцы снова рвались к Москве. Судоплатов дотошно выискивал перемены к лучшему, которые наступили после его второго пришествия, но находил пока одно явное улучшение. По сравнению с прошлой жизнью, РККА сохранила в своих рядах целые дивизии, не уничтоженные в котлах, не рассеянные бомбами по дорогам войны. Немного сместились и даты сражений. Вот только сами битвы по-прежнему проходили не в нашу пользу. Красноармейцы знатно били фашистов. Танкисты жгли троечки с четверочками. Летуны сбивали мессеров, валили фокеров. Но за Люфтваффе все еще держалось господство в воздухе. А связь и слаженность действий у немцев по-прежнему определяли исход боев. РККА отступала, огрызаясь, нанося урон врагу, но отступала. В октябре Москве грозила серьезная опасность. И Берия приказал организовать разведывательную сеть в городе после захвата его немцами. Семьи Судоплатова и прочих сотрудников НКВД были эвакуированы в Куйбышев, как и большая часть аппарата. Павел, Наум и остальные переехали с площади Дзержинского в пожарное училище, что в северном пригороде Москвы, возле штаб-квартиры Коминтерна. Судоплатов сидел в одной комнате с Чернышовым и Кабуловым, заместителями наркома, используя этот запасной пункт командования силами НКВД, созданный на случай боевых действий в городе. Павел хранил холодноватое спокойствие. Он-то знал, что враг никогда не промарширует по Красной площади. Хотя иногда его посещали иные мысли. Почему бы, скажем, и не позволить немцам войти в пределы столицы? Тут же развернутся ожесточенные уличные бои, в которых и танки, и самолеты окажутся совершенно бесполезными. Танки будут весело гореть, забросанные коктейлями Молотова. А юнкерсы не станут бомбить кварталы, где перемешались свои и чужие. И все же лучше не подпускать немцев к Москве. В этом крылся не стратегический, а некий сакральный смысл. Столица — это символ. И если немецкое наступление начнет буксовать под Москвой, то эта первая победа воодушевит любого бойца. Здесь, в подмосковных лесах и деревнях, бесславно завершится хваленый блицкриг. Страна отдышится и будет готовиться к переходу в наступление. Гитлеровцы развернули поход на Москву, сосредоточив на подступах к столице СССР чуть ли не половину всей мощи Рейха, превосходя силы защитников Москвы в 1.5-2 раза. На московском направлении немцы собрали большую часть своих разведывательно-подрывных сил, а с передовыми частями 4-й танковой группы вермахта следовала команда гестапо и СД Москва, готовясь ворваться в столицу, захватить правительственные здания, арестовать руководство страны. И вот в ночь с 15 на 16 октября части 2-й Омсбон, расквартированные в районах подмосковных станций Зеленоградская, Клязьма и Кратово, поднятые по боевой тревоге, на электричках прибыли в Москву. Всю ночь шел снег, а бойцы шагали и шагали. На Красной площади они ждали приказа, и он пришел. Омсбон вместе с военными академиями должна была стать ядром обороны внутри самой столицы. Бригаде придавался танковый батальон и арт-дивизион. В полушубке и теплых бурках Судоплатов не мерз, хотя и подмораживало слегка. «Наша задача, товарищи», — говорил он, обращаясь ко всем сразу, — «обеспечить оборону центра столицы, ее площадей, Красной, Свердлова, Пушкинской, Маяковского, а также Дома правительства, музеев Ленина и Исторического. Цель — не допустить прорыва фашистов через Садовое кольцо, улицу Горького и одновременно быть готовыми к действиям в направлениях Белорусский вокзал, Ленинградское и Волоколамское шоссе». Первый полк разместился в Доме союзов и здании ГУМа, второй — в школе на Малой Бронной, в Литинституте на Тверском бульваре и опустевшем здании Камерного театра. Уже утром бригаде был выделен уточненный сектор обороны Москвы. Его осью была улица Горького, от Белорусского вокзала до Кремля. Передний край проходил вдоль путей Московско-Белорусской железной дороги. На правом фланге – до Бутырской заставы, на левом – до Ваганьковского кладбища. Павел всю ночь и утро носился от ГУМа до Ленинградки и обратно. Хотя он и знал, верил, что немцу Москву не взять. Однако происходящее в столице невольно внушало тревогу. Эвакуировались заводы и фабрики, вузы и учреждения, трудящиеся и иждивенцы. Становилось все безлюднее. Погашены все огни, окна перекрещены бумажными полосками. Первые этажи домов и витрины магазинов по всей улице Горького закладывались мешками с песком, кирпичом, бревнами. Подвалы и подъезды превращались в оборонительные пункты, куда стягивали пулеметы и боеприпасы. На центральном телеграфе появился чуть ли не ДОТ. На улицу 25 октября выкатили несколько пушек. За Белорусским вокзалом рыли окопы, ставились противотанковые ежи. Строились блиндажи, прокидывалась телефонная связь. Поперек Пушкинской площади, от кинотеатра «Центральный» до недостроенного дома напротив, поднялась баррикада. Те же мешки с песком и поддоны с кирпичом, обхваченные стальными обручами. Справа и слева от баррикады пока еще оставались открытые ворота для проезда троллейбусов и грузовиков. Следующая баррикада встала на площади Маяковского, третья у Белорусского вокзала. Где-то в небе гудели самолеты, часто хлопали зенитки с крыш домов. По ночам лучи прожекторов метались в непроглядном небе. Гремели глухие взрывы и вздрагивала земля. Тучи отражали пожары. Воздушная тревога объявлялась по 5-7 раз в сутки. Однако город продолжал жить и работать. Работать по 12 часов в день, выпуская пушки и снаряды, починяя танки, готовя гитлеровцам сюрприз. Первые «Катюши». А бравые бойцы Омсбон маршировали в строю. С песней «Бригады» на мотив «Бригантины». Звери рвутся к городу родному, самолеты кружатся в ночи. Но врага за каждым домом встретят пулей, патриоты-москвичи. Мы за все сполна ответим гадам, отомстим за наши города. Угрюмые прохожие замедляли ход и начинали улыбаться. Эти бодрые молодые парни с автоматами хоть кому поднимут настроение и вернут надежду. Они пели. «Мы не отдадим Москвы», и люди им верили. После очередного доклада в кабинете Берии Судоплатов упомянул о секретной информации, добытой им, но имевшей научный или экономический характер. Дескать, нельзя ли под расписку о неразглашении передать ее советским ученым и инженерам? Нарком, не вдаваясь в подробности, дал добро, и Павел выступил в роли демиурга. Академику Ферсману он сообщил совсекретные сведения об алмазах на Вилюе, о нефти близ озера Самотлор, об урановых рудах в Бухарской области. Сергею Королеву передал эскизы Фау-2 и озадачил его проектом радиоуправляемой бомбы с реактивным ускорителем, вроде немецкой Хеншель-293. Профессора Лебедева ознакомился с схемами полупроводниковых транзисторов на кремнии, Германии и арсениде галлия, и так далее, и прочее, и прочее. Судоплатов пользовался одной и той же легендой, дескать, немцы, или англичане, или американцы, вели такие исследования и уже добились результатов. Добыли пиропы и алмазы в Якутии, собирают полупроводниковые приборы. Надо бы, дескать, наверстать упущенное, догнать и перегнать. Следует заметить, что ученые и инженеры почти не слышали его. Они тряслись от жадности и кудахтали от восторга. В главном штабе ВВС РККА Павел пересекся с Василием Сталиным. Это был типичный мажор, как станут называть в будущем отпрысков элиты. Неплохой летчик, Василий был разбросан и слаб, легко поддавался дурному влиянию. Ему, 22-летнему балбесу, присвоили звание полковника, наградили орденами всего лишь в угоду папочке. Доброго и отзывчивого Василия частенько использовали, чтобы приблизиться к его грозному отцу или что-то выпросить у вождя. Павел Анатольевич, — воскликнул Василий, — здравствуйте, какими судьбами? — Военными, Вася. — А меня отец на фронт не отпускает, — пожаловался Сталин и тут же спохватился. — Спасибо вам за яшку, вытащили. — Не за что, — улыбнулся Судоплатов. — Вот тебе и ответ, Вася. Твой отец легко мог потерять сына. За Яковом шла охота. Она и за тобой начнется, как только ты окажешься на передовой. Полковник Сталин вздохнул. «А вы кого искали в наших краях?» — встрепенулся он. «Тебя, Василий». «Меня?» «В сторонку отойдем». У окна, в конце гулкого коридора, по которому озабоченно ходили штабисты, было тихо и спокойно. «Мне пришлось побывать на Западном фронте, хоть я это и не планировал», — серьезно проговорил Павел. «И видел, как гробились наши самолеты. Нам никогда не побороть Люфтваффе, если наши летчики будут пилотировать нынешние гробы, вроде Лак». «А этот самолет так и зовут», — ухмыльнулся Василий. «Лакированным, гарантированным гробом». «Ну вот, между тем существует замечательный истребитель Поликарпова, И-185. Он не только легок в управлении, этот самолет и быстрее, и мощнее, и лучше вооружен, чем немецкий Мессершмитт. А вместо него советским летчикам делают лакированные гробы. Или взять штурмовик Ил-2. Он тоже лучший, но конструктор догадался убрать стрелка. И теперь у Ила вся задняя полусфера никак не защищена. Подлетай и сбивай. И сбивают. Или бомбардировщик Ту-2. По своим показателям он тоже лучше всяких юнкерсов. Но где он? Правда, на Ту-2 скверный обзор для штурмана. Но я не верю, что Туполев не способен справиться с такой неприятностью. Видишь, что получается? РККА может иметь гораздо лучшие самолеты, чем у Люфтваффе, но не имеет. То Яковлев подсуетится, то Микоян, то еще кто. А в итоге немцы занимают господство в воздухе. У немцев пилоты опытные. Хотя да, даже неопытный летун на хорошем самолете. Вот-вот, ты меня понял. И я не буду комедию ломать, сразу скажу, чего хочу. Посодействуй, Василий, надави на отца. Я понимаю, что тот же Поликарпов мало того, что беспартийный, так еще и в Бога верит. Но что нам его религиозность? Он, если скаламбурить, авиаконструктор от Бога. Хорошо, Павел Анатольевич, вздохнул полковник. Судоплатов подумал и сказал негромко. Можно с тобой по-мужски? Конечно, удивился Василий. «Скажи, почему ты позволяешь звать себя Васькой?» «Сталин покраснел. Не подумай чего», — спокойно продолжил Павел. «Я тебе всегда был другом, и сейчас говорю именно по-дружески, один на один. Я прекрасно понимаю, чего тебе хочется больше всего. Уважение. И у тебя есть все для того, чтобы добиться респекта. Вот только из тени своего великого отца ты выйти никак не можешь». «Не могу», — уныло признал полковник. «Знаешь почему? У твоего отца воистину стальная воля. Даже всяких Черчиллей он заставляет прислушиваться к себе. Иосифу Виссарионовичу всю жизнь приходилось бороться. Тебе же все досталось готовеньким. Бери и пользуйся. Вот только уважения ты будешь лишен. Хочешь, чтобы тебя уважали? Закали свою волю. Только тогда ты станешь самим собой, а не сыном самого. Воля? Это самое, что ни на есть, мужское качество. На ней стоит сила духа». Судоплатов перевел дух и продолжил. «Не бывает безвольных героев. Только волевая натура способна покорять. Хочешь, чтобы твой характер определяла воля? Сделай над собой усилие. Заставь себя быть собой. Для начала брось пить. Наотрез. Чтобы ни капли в рот. Это будет очень трудно. Особенно, когда друзья станут подначивать. Но если ты выстоишь в этой своей внутренней борьбе, то победишь собственное безволие, мягкотелость и бесхребетность. Ты сам в себе зародишь твердость. И если ты не поддашься на провокации и дешевые соблазны, то однажды ощутишь себя настоящим мужчиной, характер которого соответствует фамилии». Судоплатов смолк. Молчал и Василий. Он задумчиво смотрел куда-то в бок. Потом поднял голову и серьезно сказал. «Я попробую, Павел Анатольевич». «Нельзя пробовать, Василий Иосифович», — вздохнул Павел. «Надо решиться и начать жить по-новому, не отступая, не повторяя попыток. Знаешь, если честно, я не только о тебе сейчас думаю. Да, и что от меня зависит? Сказанное слово. А толку? Решать-то тебе. И решение будет нелегким. Понимаю прекрасно. Просто видишь ли, твой отец страшно одинок. Ему не на кого опереться. Ни с кем. Просто помолчать. Так, чтобы отпустило. Пока что рассчитывать на тебя он не может. Да и на Якова тоже. Вот и сделай так, чтобы отец мог гордиться тобой. Василий вскинул голову и сказал звенящим голосом. Я сделаю это. Судоплатов молча пожал ему руку. Недели напряженнейшей работы внезапно сменились целым днем ничего не делания. И Павел тотчас же нашел себе работенку. Расстрельный список не должен пылиться. Заведя мотор неприметной эмки, Судоплатов выехал со двора и направился к дому на Третьей Фрунзенской, где проживал Георгий Маленков. Берия обычно звал его Егором. Маленков являлся обычным невеждой, которых хватало в наркоматах, но аппаратчиком он был хитрейшим, а по части интриг и самого кардинала Ришелье превзошел. Член ГКО, начальник управления кадров ЦК ВКПБ, кандидат в члены Политбюро. Маленков шагал по трупам, а после войны его небрежение человеческими жизнями примет оттенок изощренной подлости, чего стоят лишь расстрелы блокадников, составивших громкое ленинградское дело. Егор вывернулся. Он был не только жирным, но и скользким, как глиняный склон в дождь. Массовый брак на авиастроительных заводах, из-за чего советские летчики гробились, тоже на его совести. Но и авиационное дело закрыли. Так решил Сталин. Говорят, что вождь не думал о преемнике. Неправда, думал. Преемником и стал Маленков. Осенью 1952 года именно он выступил с отчетным докладом на 19-м съезде ВКПБ, том самом, на котором Компартия стала зваться КПСС. Сталина Егор устраивал. Он уравновешивал генералитет и партийную верхушку, соблюдая баланс интересов. Именно Маленков стал председателем Совета министров сразу после смерти Иосифа Виссарионовича. Правда, Сталин всерьез рассматривал и еще одну кандидатуру продолжателя своих дел – Николая Булганина, ныне заместителя председателя Совнаркома. Булганин был еще большим незнайкой, чем Маленков. К тому же он до того страшился ответственности, что мог месяцами откладывать срочные дела, даже такие архиважные, как создание ядерной бомбы. Этот высокий, осанистый человек с породистым лицом царского министра был способен на любую низость. Например, топтать ногами профессора Вознесенского, расстрелянного по ленинградскому делу. Их было трое, кто последними видел Сталина живым и здоровым. Хрущев, Маленков и Булганин. Был еще четвертый, Берия. Но на Лаврентия Палыча Судоплатов не грешил. Нарком не стал бы приближать смерть вождя. Ему это не было нужно, ибо тогда бы он потерял все. И пост, и саму жизнь. Что, собственно, и произошло в будущем. Эки выверт. А вот упомянутая троица вполне могла ускорить отход Сталина в мир иной. У них все было схвачено. Но с Никитой уже попрощались. Осталась эта парочка. Павел притормозил, не доезжая до дома, в котором проживал Маленков. Бронированный ЗИС стоял у подъезда. А сам Георгий разговаривал с женой. Вот супруга, подхватив шляпную коробку, процокала к дверям. А муж устроился на заднем сиденье, велев водителю вести свою тушку, куда приказано. Судоплатов пристроился в отдалении. Почти дежавю. Он начинал заполнять список с Ивана Серова, и все было точно так же. М1 ехала за ЗИСом. Интересно, куда намылился Егор? Маленков выехал на Рублевское шоссе и свернул налево, к Кратову, где располагалась его дача. «Отлично!» – прошептал Павел, заворачивая к поселковому клубу. Оставив машину, он накинул пальто, нахлобучил мягкую шляпу и пошагал. Неторопливо, как и полагается совершать променад за городом. а воздух был чудесным. Ели и сосны источали запах смолы и хвои. Негреющее солнце пронизывало шумливые кроны, пуская зайчики на тихую улочку. Вот и объект его исканий. Судоплатов приподнял бровь. Неподалеку стояло два ЗИСа. Забавно. Это кто же у Егора в гостях? Тут с крыльца спустился Булганин с собственной персоной и сделал властный жест водителю. Через час донеслось до Павла. Обе машины тронулись почти одновременно. Они медленно покатили в направлении столовой. Отлично. Проникнуть на дачу было нетрудно. Заборами правительственные дачи не огораживали. Правда, и охрана была. Но во дворе доблестная стража не околачивалась. Судоплатов поднялся на крыльцо и внимательно огляделся. Сплошная хвоя. Потянув дверь веранды на себя, он легко открыл ее и вошел. Из дома доносились голоса. Но Павел не прислушивался особо. Булганин с Маленковым партнеры, а не друзья. Откровенничать не станут. Достав парабеллум, Судоплатов накрутил на него глушитель. Из небольшого зальчика открывался проход в гостиную. Обе цели находились там. «Немец уже совсем близко», — нервно сказал Булганин. «Не понимаю, зачем нужен этот глупый героизм? Сидеть в Москве, когда в Куйбышеве все готово?» Мордастый Маленков пожал полными плечами. «Надо подавать хороший пример народу». Николай фыркнул. «Выпьешь?» «Не откажусь». Маленков в развалочку удалился. И тогда в проеме дверей появился Судоплатов. Булганин, быть может, и услыхал хлопок выстрела, но момент своей смерти пропустил. Пуля оказалась быстрее. Зампред совнаркома повалился на ковер, глухо ударившись простреленной головой. «Надо быть, как юный пионер», — донесся веселый голос Егора. «Пионер всем ребятам пример». Он перешагнул порог, держа в руке бутылку армянского коньяка. И замер, уставившись оцепенело на Павла. Маленков все понял сразу, но бежать или сопротивляться не смог. Ноги его подкосились, и он упал на колени, роняя бутылку. Бутылка прокатилась и замерла, уткнувшись в нос убитого Булганина. Егор открыл рот, силясь вымолвить хоть что-то, и пуля вошла между зубов, разрывая горло и шею. Спрятав пистолет и подобрав гильзы, Судоплатов быстро обошел дом. В чулане обнаружилась бутыль с керосином для ламп и примуса. Разлив горючее по всему этажу, Павел чиркнул спичкой. Пламя фухнуло, занялось, охватывая мебель, шторы, обои. Покинув дачу, Судоплатов неторопливо спустился и перешел на соседний участок, уже оттуда выйдя на улицу. За переплетами веранды бушевало пламя. Ему было тесно в доме. И вот зазвенели лопнувшие стекла, выпуская огонь наружу. Жадные языки принялись лизать стены. Донесся треск и гул. Пожар разошелся на славу. Павел уселся в машину, и лишь тогда показались охранники. Они опрометью бежали к горящей даче. «Поздно, ребятишки», — усмехнулся Судоплатов и двинулся в обратный путь. Он не испытывал мстительной злой радости. В нем жило ощущение хорошо выполненной работы и законченного дела. Шуму было много, но ничего подозрительного на месте пожара не обнаружили. Дача в Кратове сгорела дотла, похоронив и останки двух чиновников высокого ранга и всякие следы. В партийных кругах об этом ЧП поговорили, да и забыли. Несчастный случай бывает. В последних числах октября Судоплатов вызвал к себе командира бригады, Михаила Орлова, и отдал ему секретный приказ. Орлов построил командиров полков и велел отрабатывать линию взводных колонн. Взвод из 4 отделений по 11 бойцов, в роте по 178, 4 роты в батальоне. И по набережной Москвы-реки, что рядом с Крымским мостом, начались строевые занятия. Бойцы удивлялись, тут враг у ворота, у них шагистика. Все потому, что решение провести парад держалось в тайне. Вплоть до вечера 6 ноября, когда на станции Маяковская прошло торжественное собрание, посвященное 24-й годовщине Великого Октября. Об этом мало кто знал. А 7 ноября подъем сыграли в 4 утра, ровно в 5:30 построения, через Пушкинскую площадь к Петровским воротам, по Петровке к Большому театру. Здесь ко второму полку Омсбон присоединился первый. По улице Куйбышева бойцы прошагали к историческому музею. Холодный рассвет, потемки, а на тротуарах полно народу. Женщины, старики, школьники сияли и лучились радостью. Праздничный день стал для них подлинным торжеством, прелюдией к полной победе над врагом. Люди смеялись и плакали. Ни в какие иные октябрьские не ощущалось такого душевного подъема. Снег падал густо, размывая дома и башни, но к началу парада стал слабеть, будто впечатлившись моментом. 1 час и 2 минуты длился парад. Но этого времени хватило, чтобы вся страна исполнилась решимости. Весть о торжественном марше разнеслась по всему Союзу, по всему миру. Праздничное мероприятие возводилось в степень, утверждая чеканную формулу. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Из воспоминаний П.А. Судоплатова. 6 ноября 1941 года я получил приглашение на торжественное заседание, посвященное Октябрьской революции. Традиционно эти собрания проходили в Большом театре, но на этот раз из соображений безопасности на платформе станции метро Маяковская. Мы спустились на эскалаторе и вышли на платформу. С одной стороны стоял электропоезд с открытыми дверями, где были столы с бутербродами и прохладительные напитки. В конце платформы находилась трибуна для членов Политбюро. Правительство приехало на поезде с другой стороны платформы. Сталин вышел из вагона в сопровождении Берии. Собрание открыл председатель Моссовета Пронин. Сталин выступал примерно в течение получаса. На меня его речь произвела глубокое впечатление. Твердость и уверенность вождя убеждали в нашей способности противостоять врагу. На следующий день состоялся традиционный парад на Красной площади, проходивший с огромным энтузиазмом, несмотря на обильный снегопад. На моем пропуске стоял штамп «Проход всюду», что означало, что я могу пройти и на главную трибуну Мавзолея, где стояли принимавшие парад советские руководители. Берия и Меркулов предупредили меня, что в случае чрезвычайных происшествий я должен немедленно доложить им, поднявшись на мавзолей. Ситуация на самом деле была критической. Передовые части немцев находились совсем близко от города. Среди оперативных работников, обслуживающих парад, были молодой Фишер, начальник отделения связи нашей службы, и радист со всем необходимым оборудованием. Мы поддерживали постоянную связь со штабом бригады, защищавшей Москву. Снегопад был таким густым, что немцы не смогли послать самолеты для бомбового удара по Красной площади. Приказ войскам, участвовавшим в параде, был четок. Что бы ни случилось, оставаться спокойными и поддерживать дисциплину. Этот парад еще больше укрепил нашу веру, возможность защитить Москву и в конце концов одержать победу над врагом.